Интерлюдия 6. Япония, Отсу, Такасима, Тахара Хирана. Якудза – это семья. Так было, так есть и так будет. Пусть столичники орут «бабло», пусть. Сегодня одни орут, завтра другие. Экспрессивные молодые люди в Токио и Киото, ценящие вместо вековых идеалов лишь жажду наживы, долго не живут. Настоящая Гакуда, она не в бычках Катагири и не в совете уважаемых аябунов. Настоящая якудза в людях. Последний шанс для отвергнутых. Новая семья для оставшихся сиротами и одиночками. Последний приют тем, кому нечего терять. В этом сила и в этом вечность кёдай. Пока стоит Япония, пока общество островов не стало калькой проклятых западных гайдзинских земель, будет и его теневая сторона. Да, организованная преступность торгует наркотиками и содержит игорные и публичные дома. И что? Пусть лучше китайские триады этим промышляют на наших землях, как в родной Поднебесной. О, этим только дай. Никакими пинками потом не выкинешь. Да и не рвет честная Гакуда свой народ, по крайней мере, немногие. Кто хочет, сам бросается во все тяжкие, и клиенты, и поставщики. Многих потом находят в канаве, захлебнувшихся грязью и дерьмом с рисовых полей. Некоторых и вовсе не находят. То ли дело изготовление спиртного. Саке дарит душе и телу покой, если не злоупотреблять. Но злоупотребление вообще до добра не доводит. Да, на этикетках продукции стоит чужой товарный знак, означающий только то, что государство само выставило такие условия, при которых маленький частный бизнес не мог себе позволить показать себя. А вот знающие люди будут покупать партии саке с этикетками чуть менее синими, чем положено фирменному производству. И почему? А потому что вода в процесс идет из незаконного водозабора на высоте 500 метров, а не из водохранилища, куда идет смыв с полей и попадают тонны стоков. Или потому что выращенные на полях Такасима злаки принадлежат фермерам, которые знают, для чего их продукция пойдет по фиксированным, хорошим ценам. И все получают свой маленький профит. Фермеры деньгами, потребители качеством, водонадзор – небольшими подарками от Гакуда, а он, Тахара, крепко держится на своем месте. Ведь в хорошо налаженной системе не нужно думать о том, как бы не свалиться в канаву. Ты просто спокойно делаешь свою работу день за днем, год за годом, и семья довольна тобой. Хирана Доно низко и как-то чересчур поспешно поклонился личный порученец самого Сайко Комон. Нет, если смотреть на статусность согласно званию, то Вакагасира стоит повыше какого-то там управляющего бумажками. Вот только поставленный над территорией какой-то там Такасимы и единственный глава всех отделов бухгалтерии и юридического прикрытия семьи оказываются совсем в разных весовых категориях, не в пользу первого, разумеется. О, Сайко Комон никогда не высказывал превосходства перед региональным земледержателем, обращался с подчеркнутым уважением, но все прекрасно понимали. По мановению руки этого занятого и крайне полезного оябуну человека смена теневой власти в отдельно взятой области была только вопросом времени. Через сколько у главы бухгалтерии и юротдела будет очередное совещание с боссом? И тут вот такое выказывание от личного порученца. Через пару минут Тахара убедился, что встречей у ворот, сделанного с закосом под добрую старину городского поместья главного бухгалтера и группировки Гакуда, странности вовсе не исчерпываются. Поместье походило на разворошенный муравейник. Двери многих домов были раздвинуты во всю ширь. Многочисленные служащие и служанки целеустремленно сновали по энгаве с блокнотами в руках. Несколько человек в неподобающей духу поместья одежде натуральных спецовках. Что-то делали со снятой со столба камерой видеонаблюдения. Старина стариной, а в идиотизм впадать тоже вредно для здоровья. Госпожа без ума от подарка. Такая вещь, ведь в магазине не купить. Да и достать под заказ постараться надо. Однако, деревня деревней, а ведь как выкрутился. Это ж надо. Неужели эксперт по интерьерам в его огородах застрял? Ха, не иначе как. А уж как старшего господина-то впечатлило. Он с утра такой кипиш устроил. Ой! Пара старших горничных, ничего не видя вокруг, двумя синицами, щебеча свежую сплетню, такую горячую, что никакой такт не помог. Только в последний момент увидели идущего навстречу помощника господина с гостем и с поклонами порскнули мимо. Щека порученца дернулась, но ожидаемого замечания не последовало. Что тут происходит? Впрочем, они уже достигли главного дома. Хандо Нагана-сама встретил гостя вежливым поклоном и получил в ответ такой же. После чего самолично встал, задвинул перегородку, обычно это делала супруга, да и важная статусная встреча доселе никогда не происходила так скомканно. Лично раскрыл знакомый ящик, который не далее, как недели ранее, запечатывал лично Тахара. Достал пару глиняных бутылочек без всяких этикеток и молча протянул одну гостю. Выпили. Сайка Камон еще помолчал и задал странный вопрос. «Ты, как я понимаю, еще не в курсе дела, да?» «Сэмпай?» Все знали, что старший в бумажном отделе предпочитал, чтобы наедине его именовали так. По крайней мере, те, к кому он хорошо относился. «Не в курсе», — заключил специалист-мафиози и выпил содержимое следующей пиалы. «Ты же приехал вчера до заката, а началось все после 11 вечера». «Началось что, сэмпай?» «Хрен его знает что!» — выпалил пожилой мужчина. Крылья, носа и щеки Сайко Камон слегка покраснели, указывая на то, что пиала для саке наполнялась им не раз и не два до визита алкогольного вакагасира, встреча с которым обычно откладывалась до второй половины дня. Такие гости традиционно шли к храмовому комплексу в Отсу вместе с семьей настоящего второго лица в клане. Еще одна старая, проверенная и крайне полезная для взаимопонимания традиция. На второй день праздника доверенные, сидящие на земле, обычно уезжали к себе. У них были и собственные подчиненные, с которыми тоже требовалось соблюсти традиции. Так что мужчины обычно позволяли себе выпить только после возвращения из храма. И только вместе. Действительно что-то серьезное стряслось. Тахара, тем не менее, соблюдая вежливость, старательно дождался, пока его старший товарищ и, пожалуй, даже приятель соберется с мыслями и сам начнет говорить. Хотя его уже начинало покусывать его фирменное семейное любопытство. О, любопытство Хирана! Сия семейная особенность, если верить матери, досталась славному потомку Хирана от прабабки. Та не поленилась в свое время, наплевав на голод и безумие начала века, пройти на своих двоих половину Японии в поисках места, где, видите ли, выращивать рис интересно. Несомненно, редкие для островов заливные поля – это интереснее, чем заливать посевы ножным насосом. Но все-таки... Насчет бабки сведения были противоречивы. Кажется, ей втемяшилось в голову стать мико, и плевать, что это наследственная и почетная должность. Да и непростым голоногим в такое лезть. Сам Тахара в юности тоже отличился. Его семья уже тогда варила самогон. Но вот беда. Был он слишком обычным. Не может быть, чтобы в других местах варили вот так просто и скучно, решил он и, поставив мать в известность, отправился по стране. Он тогда еще удивился, что мама отпустила сына так легко. Ну, чуть ли не всплакнула от умиления, и только когда вернулся через почти 10 лет странствия, узнал почему. Да, мама умилялась не зря. Сын пусть и заполучил фирменное шило в заднице, поставил перед собой вменяемую и достижимую цель и даже набросал что-то вроде плана к реализации. «Весь в моего дорогого. С умилением проворковала она, с трудом охватывая широкие плечи дитятки. Да, к тому моменту, как получивший повышение до сатей-гасира мужчина был направлен своим кланом Гокуда в родные пенаты в качестве вознаграждения за весьма интенсивную службу, спиртогонщик-крестьянин умудрился не только сунуть нос в рабочий процесс саке-варения у частных производителей, за что был неоднократно бит, отсюда и плечи наросли, как сами собой, но и уже под покровительством семьи влезть с поддельными документами в разнорабочий на завод Осака-Тебей, очаровав менеджера по персоналу пылкой речью о желании быть причастным к возникновению великого. Пылкие речи, видимо, тоже являлись особенностью его семьи. Впрочем, такой навык всегда нарабатывается в условиях, где ему есть жизненно важное применение. Потому что кулаки – это еще ладно, а вот палки и камни – может остановить только ловко подвешенный язык. В общем, молодой авантюрист, наладив техпроцесс у себя на родине, за заслуги перед семьей получил еще одно повышение, искреннее уважение местных, основанное на финансовой стабильности. Это дорогого стоит. Остепенился, обзавелся семьей, и к тому моменту, как его дочь была готова совершить первые в жизни шаги, совершенно забыл о милой семейной черте. А зря. Так, Тахара-кун. После третьей порции особого наконец-то смог собраться с мыслями Хандо. Ты знаешь, у нас в Такамии не было особого интереса. Производств нет. Город хоть и довольно большой, но насквозь корпоративный. Даже рыбу ловить там у них нельзя. Тухловатое местечко, если по деньгам. Но ручеек кое-какой течет. Курочка, как ты знаешь, по зернышку клюет. Разбрасываться ресурсами – это не к нам. Ну, за это просто пришлось выпить. Хорошие слова нужно было уважить. Праздник все-таки, а тут почти пожелание. Да и бережливость – одна из традиционных добродетелей Гокуда. И вот представь, мне сообщают со стороны, заметь, друзья сообщают, что в Такамии происходят всякие интересные дела. Молды рабочие собраны в профсоюз и чуть ли не свою собственную коммуну замутили, и потому у них внезапно нашлись деньги на закупку тяжелой строительной техники, а наши кагикей мышей не ловят, довольствуются формальными отчетами да стандартными поборами с наших мест. А как с красной заразой нам заповедано поступать, я тебе повторять не буду, в курсе. Ну и Танабата опять же. Как раз повод слегка напомнить о себе, а то некоторые забывают отплачивать за добро. Вот и послал 4 группы. Одну на аудит нашего офиса и 3 с заданиями. «Сэмпай!» — после затянувшейся на минуту паузы переспросил Тахара. «Да вот, Кахай, из рядовой, в общем-то, командировки вернулись только одна группа Катагири, та, которая успела первой добраться до речного порта. Думаю, ее просто не успели найти. Ее командир сработал на редкость быстро. И вообще, парень с головой дружит. Чем-то мне тебя напомнил лет 30 назад. Кагикей приостановил свою работу». «Как это?» Ситуация просто не укладывалась в голове Вакагасира. «Это что, война кланов начинается опять? Потому что это единственная причина, по которой группировки без объявления официальной войны будут вырезаться. Трое вежливых молодых людей с мечами зашли в здание утром, попросили выйти и запереть за собой все помещения. Кто отказался слушать, того убедили рукоятью в висок. Сам местный главбух мне позвонил потом, но он мне ничего особо нового не рассказал, я уже был в курсе. А вот всех катагири и их командиров взяли в плен, если отбросить политесы». Хирана постарался незаметно выдохнуть. В процессе работы бывают перегибы. Иногда гибнут исполнители, один-двое. Ничего не сделаешь, работа опасная. Если удается доказать, что гибель людей была трагической, но случайностью, например, напоролись на спецотряд полиции, когда те брали штурмом подпольную фабрику или казино, иногда бывает, то Гокуда заминает. Но гибель нескольких десятков человек от рук людей неправительственной организации – это война. А тут остался шанс на переговоры, которые Сайка Камон явно хочет использовать. Очень-очень явно. И причем тут интересно он? Гадаешь, почему я тебе так подробно рассказываю, Кахай? Впервые чуть улыбнулся Хандо Нагано. Сейчас все объясню. Дай только я тебе всю информацию доведу. Итак, группы в плену, 26 человек. Бухгалтерам я до окончания на работу выходить запретил. Кстати, из 26 трое серьезно ранены. У одного кумигасиры перелом ключицы, у второго травматическая утрата кисти руки. К счастью, его доставили в больницу, где утраченную конечность пришили. Даже есть высокий шанс на то, что он сможет ей пользоваться. А у одного катагири переломы обеих рук. С каждой новой подробностью держатель территории из Такасима чувствовал, как у него от удивления ползут вверх брови, а подробности все не кончались. Причем того, что остался без руки, уделала одна из жительниц рабочего квартала, которую тот против приказа пытался застрелить. А тех двух, что с переломами, 12-летняя ученица Дадзё, Бакеном. Впечатляет, правда? Впечатляет, сэмпай. Но это еще не все. Всего этого я не знал, когда утром... Впрочем, это надо видеть, пошли. Двое из Гокуда в возрасте и немалых чинах, с почти невероятной для таких господ стремительностью, пересекли главный дом и оказались в малой гостиной, месте, где обычно собиралась семья владельца домика. В квадратной большой комнате со столом котацу, акварелью, расписанными бумажными стенами, низкими компромиссными диванами перед огромным телевизором домашнего кинотеатра, установленного на специальной подставке, появился новый предмет мебели. Красивая резьба, изгибы гнутого массива дерева, кое-где потрескавшиеся от впечатляющего срока службы людям янтарный лак, шкаф был хорош. Сам по себе как предмет старины и из-за функционала. За стеклянной дверцей были специальные полки для посуды, несколько разной высоты ящиков, непрозрачные дверцы, явно намекающие на то, что внутри должен быть бар. Ну как? Старинный и, наверное, очень дорогой шкафчик. Может, даже из Европы. Угадал. Эксперт по антиквариату несколько удивился, что я вызвал его к себе в 7 утра и так еле дотерпел. Определил как конец 19 века. Дата изготовления еще читается. Стоял в теплом, сухом помещении, без естественного освещения. Изредка использовался. Вот и сохранность такая. Что-нибудь еще скажешь? Ну, разве что у той стены он смотрелся бы лучше. Сэмпай? Не обращай внимания. Просто мне уже об этом сказали 17 раз. Из них 12 супруга. Он, к слову, там и стоял, когда я его обнаружил. А чего ж тогда Стоп. Обнаружил? Обнаружил, Тахара-кун. Рад, что ты не теряешь остроты ума. Сам понимаешь, в поместье хорошая система охраны. Ее возможно силами отряда армейского спецназа преодолеть без поднятия тревоги. Но не так, чтобы не осталось следов. А теперь представь, что я почувствовал, когда меня с утра разбудил старший мажордом и чуть ли не силком потащил в малую гостиную. Поверь, когда я увидел это, у меня глаза на выкате были не меньше, чем у него. Систему безопасности сейчас курочат, но я не верю, что там что-то было. Не тот стиль. Но это... Хирана сделал вид, что не может подобрать слов, хотя слова у него были. Живое воображение тут же нарисовало картинку, в которой темной ночью, обползая поля обзора камер по поместью, крадется киношный ниндзя в театральном обтягивающем костюме, маске и со шкафом за спиной. Для надежности, чисто чтобы не уронить, шкаф был крест-накрест перевязан ярко-розовой лентой с завязками в виде огромного банта и снабжен биркой подарок. Он увидел это настолько наяву, что чуть не спросил вслух про ленту. И хорошо, что не спросил. Шкаф, как и положено подарку, был перевязан розовой ленточкой с бантом. а карточкой служило вот это. В руке у хозяина дома появился сложенный в четверо лист бумаги. А что касается места, ай, ладно, все равно документы переносить придется. Сайка Камон, сделав такой комментарий, подошел и одним движением небрежно откинул сегмент пола, сделанный под классический матрас татами. Потом что-то сделал рукой и поднял дощатую крышку люка в полу. До того момента это место выглядело просто полом. Под деревянной крышкой покоился серьезный металлический люк с кодовым замком. «Теперь даже не знаю, что мне сделать из своего архива. Может, продуктовый погреб? Как думаешь, Кохай?» «Бывшее бомбоубежище?» — предположил Вакагасира и, дождавшись кивка, предложил. «Лучше еще одну переговорную комнату. Антуражно получится, сэмпай». «Хорошее у тебя воображение, Птахаракун. Прям завидно. Ну ладно. А теперь, собственно, вот тебе и записка. Прочти и поймешь, почему я все это рассказываю именно тебе». Не без трепета Вакагасира развернул бумагу и буквально впился глазами в текст. Тот был написан характерным, очень знакомым почерком. Да и содержание. «Здравствуй, Ханда Одзесан! С праздником! 100 лет папа меня к тебе не возил. Хорошо, что ты о себе напомнил. Зацени подарок, сама выбирала. Господин моего мужа пообещал, что его доставят ровно к началу праздника. Ну, правда крутой. Ой, я чуть не забыла, чего вообще начала писать. Тут ваши мальчики...» Тахара Хирана почувствовал, что текст начинает расплываться у него перед глазами. Почерк определенно принадлежал кисти его дочери. Он уже год назад смирился с тем, что род его так и останется без продолжения. Ребенок у него был один-единственный и безумно беспутный. И тут такой привет!